Глава 6. Камилла была счастлива. Больше, чем когда-либо. В этот момент из-за своих чувств ни о чем другом думать не хотелось. «Он женится только потому, что невеста беременна», – шептали злые языки. «А уж она-то понятно, что поторопилась. Такого жениха отхватить, сколько он унаследует». Она прекрасно все знала. И то, сколько он унаследует, и то, что он считается завидным женихом, а станет ее мужем. Саму Камиллу его миллионы ничуть не радовали. Им двоим столько не надо, да и малышу тоже. Зато сколько сплетен, слухов и критики порождают большие деньги, а насколько проще им было оставаться обычной парой. И все же в этот солнечный день она шла к алтарю под руку с его отцом. Камилле нравилось смотреть, как свет разбивается в витражах церкви, превращаясь в радугу. Именно туда, вверх, круглым окнам, и был направлен ее взгляд. По сторонам смотреть было не так приятно. Люди все еще осуждали, завидовали, может, даже проклинали. Конечно, он женился потому, что она беременна. Камилла не была дурой и прекрасно это понимала. В один день она сообщила ему о том, что у них будет ребенок. И уже на следующий он сделал предложение. Не бывает таких совпадений. Хотя он сказал, что любит ее. Но раньше его любовь тоже была, а он не торопился делать предложение. Это все не важно по сравнению с результатом. Они, наконец, официально станут мужем и женой, а вам придется смириться с этим. На мужчину, который вел ее к алтарю, она тоже не смотрела. Камилла каждой клеточкой чувствовала, он против этого брака. Жена его тоже против, только они возражают по разным причинам. Она сомневается в Камилле, и слишком любит своего сына. Он, наоборот, считает, что это Камилла ломает себе жизнь. Она очень надеялась, что известие о будущем внуке их успокоит, заставит по-новому взглянуть на свадьбу, но чуда не произошло. Оба остались при своем мнении. Ведь всем не угодишь, и всегда найдутся те, кто против. Не о них она думала, глядя в глаза будущего мужа. Он держал ее руки в своих, а она улыбалась. Их ребенок еще был совсем крохой, он пока скрывался в идеально плоском животе, но Камилле нравилось думать, что он тоже наблюдает за происходящим. «Пока смерть не разлучит вас», – торжественно закончил священник. Именно на такое будущее Камилла и была настроена. Пускай болтают, что хотят, и смотрят на ее как им угодно. Она не сомневалась, что сумеет выдержать это. Церемония в церкви стала переломным моментом их свадьбы. Когда они выходили на солнечный свет из чуть прохладного зала, им на голову сыпался дождь из риса и блесток. Забавная традиция. Она улыбалась, а фотограф постоянно кружился рядом. Люди тоже казались очень радостными. Сейчас Камилла не видела рядом его родителей, но и не жалела об этом. Он легко поднял ее на руки. Девушка знала, насколько он сильный, но ей нравилось лишний раз получать напоминание об этом. Его сила была близкой, не страшной, родной такой. «Мы с тобой всегда будем вместе», – прошептал он. «Теперь всегда. Ты же меня никогда не оставишь». «Никогда», – улыбнулась Камилла. «Ты разве не слышал священника? Пока смерть не разлучит нас, ты ведь тоже в этом поклялся». «Конечно, так и будет». Праздновали бракосочетание в его доме. Точнее, в саду возле дома. Среди роскошной зелени развернули несколько шатров, накрыли столы, играла живая музыка, и гости танцевали. Подарки складывали в украшенные лентами беседки, и от одного взгляда на них Камилла чувствовала, как сердце наполняется наивной детской радостью. Ей никогда столько не дарили. К ней никогда не проявляли столько внимания. Но к этому нужно привыкнуть. Он богатый и знаменитый. Это все часть его мира. Он как принц, а это ее личная сказка. Его мать, надо отдать ей должное, не стала демонстрировать свое недовольство на публике. Когда пришло время ей произносить поздравительную речь, она мягко улыбалась и со стороны казалась вполне счастливой. «Вы должны беречь друг друга», – говорила она. Правда, в глаза смотрела только сыну. «Если вы решили соединить свои жизни, то будьте верны этому решению до конца. Свадьба, особенно перед лицом Бога, это не детская игра в семью. Вы ответственны друг за друга и за своих будущих детей. Когда будет сложно и когда будет хорошо, Помните о том, что заставило вас быть вместе. Пусть эта причина и дальше связывает вас». Тонкий бокал гармонично смотрелся в ее аристократичных руках. Эта женщина, как казалось Камиле, все-таки признала ее. Хотелось плакать от счастья, и лишь чудом удавалось сдержать подступавшие слезы. Да и то лишь потому, что она была убеждена, в таком обществе не плачут, это дурной тон. Теперь и ей придется работать над собой, чтобы соответствовать этой семье. Его отец ничего не говорил. Камила вообще не видела его самой церемонии в церкви. Должно быть, он решил пойти на принцип и остался верен своей позиции до конца. Его право, раз даже ради внука он не может отказаться от гордости. Камила не позволила этому испортить главный праздник своей жизни. Она веселилась наравне со всеми, упивалась поздравлениями, ничего больше не стеснялась. Однако новое для ее организма состояние все же давало о себе знать. К вечеру она устала, хотя совсем недавно могла веселиться всю ночь напролет. Однако и это ее не расстроило. Камила решила, что ей нужно лишь немного спокойствия, без громкой музыки и изрядно подвыпивших гостей. Тем более, что и ее муж, пока был занят, он благодарил за подарки своих друзей. Камила покинула шатер и направилась вдоль дорожки, подсвеченной невысокими фонариками. Несмотря на вечерний час, было тепло, в воздухе пахло цветами. Музыка сменилась шелестом листьев и плеском фонтана. Именно к нему двигалась девушка. Она любила весь сад, но этот фонтан особенно. Небольшой он был прекрасен в ажурном переплетении камней и в то же время казался непередаваемо уютным из-за близости растений и мха на его бортах. Хотя в целом Камила не стремилась к одиночеству, здесь оно на нее не давило. Однако, когда она миновала заросли жасмина, стало ясно, что не ее одну привлекло уединение фонтана. Девушка увидела, что на другой его стороне кто-то лежит. С ее нынешней позиции просматривались лишь ноги, но по цвету костюма было несложно узнать ее новоиспеченного свекра. И он не двигался. Должно быть, ему стало плохо, он пришел сюда подышать свежим воздухом и потерял сознание. Вот почему его никто не видел весь день. О том, что могло произойти нечто худшее, Камила и мысли не допускала. Только не с человеком, которого она знала лично, и только не на ее собственной свадьбе. Но и то, что случилось, уже плохо. Нужно было помочь ему, а потом позвать сюда еще кого-нибудь. Девушка решительно обошла фонтан и замерла в паре шагов от мужчины. Это действительно был ее свекор. Его костюм, его тело, только тело. Возле шеи начиналось чудовищное багровое пятно, густое и темное, как дыра в пространстве. А голова... головы вообще не было. Нигде. «Что-то я сомневаюсь, что она могла это придумать», – тихо сказала Агния. Вика только кивнула. Запись, которую они только что прочитали, определенно была страницами из дневника Камилы, где она описывала свою свадьбу, причем вырванными наспех страницами. Скорее всего, она описала какие-то еще события после этой ужасной находки, но человек, собиравший бумаги, либо больше ничего не нашел, либо не посчитал нужным показывать это кому-либо. После страниц следовала фотография, тоже подшитая к общей стопке бумаг. На ней была изображена невеста, красивая блондинка с идеальной улыбкой и лучистыми голубыми глазами. Судя по фасону платья, снимок был сделан около 10 лет назад. «Думаешь, это она?» – спросила Вика. «Скорее всего, она. Меня все это начинает напрягать». «Только сейчас начинает?» – фыркнула Агния. «Тогда у тебя очень крепкая нервная система. У меня давно уже на эту тему нервно глаз подергивается. Знаешь, мне кажется, пора уже обращаться к всемогущему интернету. То есть у нас есть только одно имя – Сильвия Карье, а ведь это определенно связано с ней. Будем искать, кто такая эта Камила и как она может быть связана с Сильвией?» «Подожди-ка», – нахмурилась Вика. «Ты что, собираешься превратить это в полноценное расследование?» «Я бы так не сказала, просто хочу собрать факты». «А как насчет того, чтобы рассказать об этом кому-то еще?» Пока что об обнаруженных в коробке бумагах знали лишь трое. Вика, Агния и Жин-Жин. Не сговариваясь, они просто опускали эту тему в разговорах со всеми остальными. Поначалу это представлялось мелочью, а теперь начинало напрягать. Мало того, что это опасно, и помощь Марка может оказаться не лишней, так еще и секреты от него появляются. Но Агния придерживалась несколько иной точки зрения. «Ай, не надо, я точно знаю. Если Дани сообразит, чем мы тут занимаемся, он мне лагерный порядок попробует организовать, дабы я, мать его детей, не рисковала собой. А мне это даром не надо». «Тебе не кажется, что даже в таком поведении с его стороны может быть логика?» «Не кажется, чем мы вообще рискуем. Это же бумажки с другой стороны, написанные на другом языке. Непосредственно к нам они не имеют никакого отношения. Я своего мужа знаю. Иногда он бывает слишком осторожен. И в большинстве случаев это связано именно со мной. Но мне любопытно». Между прочим, эта фраза входит в список самых популярных последних слов перед смертью. «Ха! Не надейся! Я воспринимаю все это как головоломку, не более того. Вика, я же не самоубийца. У меня двое детей, из которых нужно хотя бы попытаться вырастить достойных членов общества. Хотя за лисенка я не ручаюсь. Не буду я рисковать по-настоящему». Грань между головоломкой и по-настоящему может промелькнуть намного быстрее, чем кажется. «Какая ты нудная. Ладно, если хочешь, иди и рассказывай своему Марку. Но я ничего никому говорить не буду». Агния направилась к компьютеру, всем своим видом показывая, что она высказала свое окончательное мнение. Вика же осталась в замешательстве. Умом она понимала, что сказать Марку будет правильнее всего. С другой стороны, шанс, что он будет настаивать на уничтожении этих бумаг, и правда был велик. Она уже сочувствовала неизвестной ей Камиле и хотела узнать, в чем смысл этого трюка с белым пионом. Она дошла до того, что отыскала в контактах телефона номер Марка, но звонить не стала. Пока. Агния права. Еще по всем параметрам надо ждать. Тем более, что сейчас Марк занят поисками тех, кто пытался ее убить. Ему не до таких мелочей. Она перешла в соседнюю комнату, где Агния возилась с ноутбуком. «Ну что, выплакалась своему любимому?» «Не смешно, я ему не звонила». «Одобряю, будем доказывать эмансипацию на личном примере». «Вроде того. Ты мне лучше скажи, нашла что-нибудь стоящее?» «По чуть-чуть продвигаюсь вперед», ответила хозяйка дома. «Но уже могу сказать точно, что Сильвия старалась защищать свою личную жизнь. О ней очень мало статей. Если и пишут, то о ее работе, коллекциях и выставках, только не о личном. Значит, она это не приветствовала. Но что-то должно же быть. Что-то есть всегда. По-хорошему, журналюги не отстают. Чтобы они не писали, им тоже надо заплатить. И порой даже больше, чем чтобы они написали. Судя по всему, Сильвия придерживалась этой тактики, но всех подкупить она не могла. Если детали ее личной жизни проскальзывали в прессу, то были они весьма оригинальны. И что в твоем понятии оригинально? На, посмотри, ты все-таки по-английски лучше читаешь. Даже пары небольших заметок было достаточно, чтобы понять. Теория Агнии верна. Журналисты просто не могли проигнорировать такие события жизни Сильвии Корье или не написать о них из чувства сострадания. Чужое горе всегда было в цене. Однако СМИ очень сдержанно рассказывали о том, как 10 лет назад известный модельер Сильвия Корье потеряла мужа. Он был чуть старше ее, владелец рекламной компании, человек в равной степени состоятельный и уважаемый. При этом, несмотря на возраст, ничем серьезным Даниэль Корье не болел. Он погиб в день свадьбы собственного сына. Здесь где-нибудь сообщается, чем ему так голову снесло. Агния прищурилась, всматриваясь в строки текста. Вообще-то тут про снесенную голову ни слова, хотя нет, не так. Сами журналисты пишут, что он умер в результате несчастного случая. И только вот здесь написано, что один из гостей упоминал про отрубленную голову. Но больше никаких деталей. Полиция это дело тоже никак не прокомментировала. Ага, только Камила в своем дневнике записала. И видно, она и была невесткой Сильвии. Ну да, раз все остальное совпадает. Хотя, опять же, Имя невесты здесь нигде не упоминается, фото, видишь, тоже нет. А ты сразу введи в поисковую систему Камила Карье. Совет оказался действенным. Особой популярностью Камила не пользовалась, статей, посвященных ей, было немного. Но кое-что они нашли. Возле заметок размещали фотографии той самой блондинки, что смотрела на них со свадебного снимка. Итак, мы знаем, что это не вымышленный персонаж. Вика просматривала статью одну за другой. Агния уступила ей место за компьютером и теперь наблюдала за монитором через ее плечо. Она вышла замуж за единственного сына Сильвии, вскоре после свадьбы родила ему дочь, а через 3 года и она, и малышка пропали. Как это они пропали? Если б кто-то знал, куда они делись, если бы не считались пропавшими без вести, много тут не написано. Камила просто забрала ребенка и уехала. Куда, зачем, никто не знает. Родственники и друзья говорили, что это произошло очень неожиданно. Оснований для этого у нее вообще не было. Она перестала выходить на связь. Ее искали, причем официально, с привлечением полиции и частных детективов. Но существенных результатов это не принесло. Она считается пропавшей без вести до сегодняшнего дня. «Странно это», – заметила Агния. «Явно же, что муж этот ее был очень богат». Да и она, судя по письмам и дневнику, его любила. С чего бы ей было сбегать? Не знаю, но когда обеспеченная и влюбленная женщина вдруг все, к чему раньше отчаянно стремилась, бросает, хватает ребенка в охапку и уезжает в неизвестном направлении, причина должна быть веской. Думаешь, это она оставила те бумаги в коробке? Понятия не имею, поежилась Вика, но я уже не уверена, что хочу знать, что там у них произошло. Лиза хотела устроить любимому сюрприз. Еще ее бабушка при одной мысли о таком сюрпризе умерла бы со стыда, а мать посчитала бы это неудачной шуткой. Но они-то жили в эпоху, когда женщин непонятно кем считали. А вот Лиза в свои 19 верила в абсолютное равенство и, главное, свободу выбора. Можно делать все, что хочешь, если это не запрещено законом. Правда, ее нынешние действия можно было бы при большой натяжке назвать противозаконными. Но какая разница, если человек, для которого предназначен сюрприз, в конечном счете будет на ее стороне? Ночь была довольно теплая и спокойная. Улица давно уже опустела. Практически во всех окнах погас свет. Как раз этого она и дожидалась. Еще раз оглядевшись по сторонам, Лиза покинула свое укрытие и направилась к довольно большому коттеджу. Ей нравилось это здание, оформленное натуральным камнем и заросшее виноградом. Чувствовалось, что у владельца много денег, и пора бы ему уже подумать о том, чтобы наполнить этот уютный домик семейным теплом. Девушка уверенно перелезла через забор. Скорее всего, где-то тут были камеры, но они ее не волновали. Если он не вызовет полицию, то и записи никто смотреть не будет. Обойдя здание, Лиза задержалась возле лавки. Ей нужно было поменять джинсы и свитер на соблазнительное платьице. Свои вещи она оставила там же, не перестала ей ночному видению с рюкзаком появляться. Самым большим препятствием могла бы стать дверь, но только не для нее. Она еще во время прошлого своего визита украла запасной ключ. Правда, хозяин дома ей четко сказал больше здесь не появляться, но Лиза не восприняла его слова всерьез. В конце концов, она ведь тоже врала, когда сказала, что ее интересует только секс без обязательств. То, что мужчина в нее влюблен, было для Лизы очевидно. И еще бы, она ведь младше его лет на 10, красивая, подтянутая, да и в постели, как ей нравилось думать, не подкачала. Кто мог быть лучше нее? Все остальные девицы, крутившиеся рядом с ним, были намного старше. Тихо, стараясь ни единым звуком не выдать себя раньше времени, Лиза вошла в дом. Замерла, прислушиваясь, но ничего не уловила. Да и неудивительно. Хозяин спит на 2-м этаже, шансы разбудить его были мизерны. Она снова заперла дверь и медленно направилась к лестнице. Никакого страха она не испытывала, просто не хотела спешить. Да и не слишком просто было двигаться в темноте. Обстановку она толком не запомнила, была здесь всего 1 раз. Ее уверенность в том, что все пройдет по плану, длилась не слишком долго. ровно до тех пор, пока она не заметила движение рядом с собой. Оно скользнуло рядом быстро и беззвучно, потом снова растворилось в темноте. Разве человек может так двигаться? Лиза замерла на месте, стараясь понять, почудилось ей это или нет. Говорят, что мерещится только под влиянием эмоций, а она не боялась. Нет, снова повторилось, на этот раз легким шорохом. Идея забраться сюда посреди ночи в одном тоненьком платьице и соблазнительно войти к нему в спальню не казалась ей уже такой удачной. Она оказалась в практически незнакомом доме с пустыми руками, в дурацком платье, которое вообще ни от чего не защищает. Настроение моментально поменялось на корню. «Эй!» – еле слышно прошептала Лиза. «Есть здесь кто? Эй!» Ответа не последовало, но движение промелькнуло уже ближе. Она даже успела кое-что разглядеть в темноте. Крупное, крепкое тело, расположенное, однако, ближе к полу. Слишком низко даже для ребенка. Получается, это какое-то животное? Ну откуда? У него нет домашних питомцев. И он не из тех людей, кто их заводит. Не зная, что делать, она рискнула сделать еще один шаг по направлению к лестнице. Тогда источник движения, спровоцированный ею, показал себя. Это была крупная овчарка. Жуткий зверь. Лиза таких в жизни не видела. Обычно собаки этой породы казались ей абсолютно очаровательными созданиями, добрыми и милыми, как плюшевые мишки. А этот был не такой. И не только из-за размера. Одна лишь морда, исчерченная шрамами и лишенная одного глаза, пугала до дрожи. Теперь эта морда еще и оскалила клыки. Пожалуй, тут от сюрприза следовало бы отказаться и закричать. Лиза понятия не имела, откуда в доме взялось такое животное, но справиться с ним самостоятельно не собиралась. Она хотела позвать на помощь, но горло словно сдавили невидимые тиски. Никогда еще она не чувствовала такого ужаса, который сковывал ее тело изнутри. «Страшно, не так ли?» – поинтересовался вкрадчивый голос у нее за спиной. «Такое бывает, когда проникаешь на чужую территорию без спроса». Голос был женский, тихий и спокойный. Это несколько успокоило Лизу. Должно быть, он сдал дом кому-то или пустил друзей переночевать. Вряд ли продал, раз замки в дверях те же, но итог один. Здесь живут совершенно посторонние люди, и это их собака. Вот тебе и романтический сюрприз. Ну и ладно, она не из скромниц, еще все вместе посмеются. Пока же Лиза была рада, что владелица собаки рядом, и эта зверюга ей не повредит. Девушка начала оборачиваться, чтобы попросить убрать животное, но, увидев, кто стоит у нее за спиной, запнулась на полуслове и смогла только вскрикнуть. Сложно было сказать, жива эта девушка или привидение, бледная, светловолосая, затянутая в белоснежное платье, как в саван. И на этом светлом фоне особенно зловеще смотрелись ее окровавленные по локоть руки. В одной она держала большой мясницкий нож с покрытым багровой пленкой лезвием, в другой – нечто бесформенное, мягкое. Лиза и знать не хотела, что это. «Сунулась куда не надо, да?» Белесые глаза девушки в темноте могли сойти за пустые, светящиеся изнутри глазницы. «Поздравляю!» «Где Матиас?» Прозвучало это еле слышно, Лиза едва узнала собственный голос. Хотя в этой ситуации оставалось лишь радоваться, что он вообще появился. «Мертв. Вот незадача, да? Судя по наряду, ты к нему». «Как это мертв?» «В самом прямом смысле». Лежит на полу, в луже собственной крови и разлагается. А что такого? Когда разбиваешь чужие сердца, будь готов к тому, что кто-то придет и вырежет твое. Ты ведь тоже за его сердцем пришла. Лови, мне не жалко. Девушка кинула ей тот самый бесформенный предмет, и Лиза инстинктивно поймала его. Пальцы ощутили скользкую липкую поверхность, вязкую влагу. «Человеческое сердце?» Она отбросила эту мерзость от себя. Пес тут же подскочил к упавшему куску и жадно заглотил его. А Лиза стояла, парализованная ужасом, и наблюдала, как собака ест сердце человека, к которому она пришла. Это было слишком. Слишком много для нее. слишком далеко от реальности. Не теряя сознания, Лиза все же начала оседать на пол. Она была не в состоянии отвести взгляд от своих измазанных кровью рук. Внезапно вспыхнул свет, послышались шаги и мужские голоса. Один говорил на немецком и был знаком ей, другой она слышала впервые. Этот мужчина говорил на каком-то иностранном языке. Каком? Лиза не знала. Она даже немецкую речь сейчас не воспринимала. Ее колотило. Она знала, что плачет, и не могла остановиться. Кажется, ее подняли с пола, усадили на диван и завернули в одеяло. Она ощущала это смутно. Перед глазами все поплыло, четкими оставались только ее пальцы. В свете ламп багровые пятна на них смотрелись еще страшнее. То, что рядом появились другие люди, не воспринималось как спасение. Казалось, что удар ножом последует в любую секунду, и тогда ее сердце тоже окажется в пасти у одноглазой собаки. Сквозь шум в ее ушах каким-то чудом пробился лишь голос призрачной девицы. «Можешь прекращать трястись. Я всего лишь пошутила. До завтра доживешь». «Вообще-то тебе, как отцу, не следовало бы смеяться над такими вещами», – заметил Марк. «А уделить время воспитательной пятиминутке». Хотя ему и самому с трудом удавалось сдерживать улыбку. Эрик, видимо, тоже не страдал от уколов совести. «Я знаю», – без тени раскаяния сообщил он. «Я ужасный отец». О том, что произошло, первым Марку сообщил Матиас. Без упреков и без смеха, чувствовалось, что он слишком устал для эмоций. Поэтому его Марк мучить вопросами не стал, решил позвонить Эрику. И не прогадал. Тот был бодр и разговорчив. «Так, давай в деталях. Что там у вас произошло?» «Могу и в деталях. Какая-то девица, с которой Штайн когда-то переспал, решила, что у них по этому поводу любовь на всю жизнь. Она решила влезть к нему в дом посреди ночи, благо ключ украла заблаговременно, и соблазнить своей прекрасной особой. Учитываем, что девочке всего на пару лет больше, чем Еве». «Решительная», – оценил Марк. «А как она в дом попала?» «Сначала, если уж на то пошло, она попала во двор, перелезла через забор и начала с пыхтением и сопением переодеваться. Скинула с себя все вплоть до трусов и переоделась в какую-то ночнушку. На этом этапе ее и услышала Ева, у которой окна спальни как раз выходят на ту сторону. Какой у нее слух, ты в курсе». Это Марк как раз знал. Чего он не знал, так это причин, по которым Ева не спала в такое время. Однако спрашивать об этом Эрика оказалось бесполезно, он такими мелочами даже не заморачивался. «Ты же ее знаешь, когда хочет, тогда и спит. Суть не в этом. Тут она посмотрела, чем эта девица занимается, более-менее обо всем догадалась, но вместо того, чтобы разбудить нас, спустилась вниз сама, взяла нож, разрезала пачку томатного сока и извозюкалась с ним, как поросенок. Но этого ей показалось мало, и она взяла из холодильника кусок мяса. Мы как раз для собаки купили по пути к Штайну. Вот и получается, что перед этой несостоявшейся куртизанкой предстала этакая окровавленная дева с ножом в одной руке и человеческим сердцем, по ее версии, в другой. А много ли малолетки надо? Поплыла мгновенно. Там уже Штайн проснулся, меня разбудил. У девки нервный срыв. Ева приняла душ и пошла спать. Ругать ее бесполезно. Ей смешно». «Да уж, не нравится мне это. Мне тоже не очень», признал Эрик. «Но что делать? Если начать ей выговоры устраивать, она, поверь, общечеловеческой моралью не проникнется. Так кивнет для вежливости и в следующий раз пронет эту девку ножом. Я попросил ее больше так не делать. Она вроде бы поняла. А то такими темпами до проблем с полицией недалеко». «Пока их, надеюсь, нет?» «Нет, потому что девка незаконно проникла к Матиусу в дом. На нее ж не на улице напали. Он это дело уладил. Он вообще молодец». «Это ты мне говоришь? За мной теперь должок. Представляю, как он рад от Евы наконец избавиться». «А вот и не представляешь», – возразил Эрик. «Он едет с нами». «Как это? Я сам пока в шоке. Но он вызвался сопровождать нас до того городка столько, сколько нужно будет, как и собирался. Несмотря на то, что произошло, несмотря ни на что». Это было по-своему приятно – получить такую поддержку от друга. Но Марк не мог побороть чувство тревоги. Что-то тут не так. Во-первых, Ева не из тех, кто устраивает шутки и розыгрыши просто так. Для начала эта девица должна была не понравиться ей лично. Во-вторых, Зачем Матиас ввязывается в это? Ему же неприятно, по голосу было слышно. Пока что Марк решил не вдаваться в подробности слишком глубоко. Своих проблем хватает. «Мне нужно идти», – сказал Эрик. «Сейчас собираем вещи, потом пойду с Евой выгуливать эту псину. Не хочу оставлять их одних. Позвоню тебе, может, позже или завтра утром». «Хорошо, держи меня в курсе». За ними он собирался еще понаблюдать, пока же придется разбираться с более насущными вопросами. В безопасности Вики он пока не сомневался, а это уже хорошо. В доме Даниила ей ничего не угрожает. Ну а дальше-то что? Она же не может сидеть там вечно. О собственной безопасности Марк и вовсе не думал, сосредоточившись только на Викиной. А между тем Павел Некрасов угрожал им обоим. Умный и влиятельный бизнесмен, он сбежал вместе с Ниной Лисициной, когда возникла угроза ареста. Все в один голос твердили, что он крутился рядом с ней только ради денег. Да, помогает, но сугубо в практических целях. Когда Некрасову в очередной раз удалось ускользнуть от расплаты, мести от него никто не ожидал. Не тот этот человек, чтобы рисковать собственной шкурой ради эмоций. Он, скорее всего, затаится где-нибудь до лучших времен. Такой была официальная версия. Но стрельба в подъезде ее окончательно разрушила. Кто еще мог пытаться убить Вику? А может и Еву? Если Некрасов не знал, что она уехала. Теперь оставлять его персону без внимания было нельзя. Поздно же они спохватились. За прошедшее время следы, если и были, то уже давно исчезли. Может, вообще их не было? Некрасов славился своей осторожностью. Тогда они пошли другим путем. Стали искать того, кто был с ним хорошо знаком. Стук в дверь был ожидаемым и нисколько не напугал Марка. «Заходи», – позвал он. «Давно жду». Максим Лисицын не заставил себя приглашать дважды. Он вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Марк не без легкой гордости заметил, что мальчишка держится гораздо уверенней. Если бы он еще от пирсинга отказался, хотя бы частично, и деловые костюмы научился носить, вообще бы соответствовал своему статусу. Но до этого, видно, ему надо дорасти. Главное, что в офисе стали считаться с мнением Максима. «Зачем позвал?» – поинтересовался Лисицын. «День сегодня был нудный, я надеялся хоть домой пораньше уехать. Уедешь еще». «Я тебя надолго не задержу. Ты слышал о том, что на Вику было совершено покушение?» «Мне сообщили. Сочувствую». «Не надо сочувствовать, надо помогать. Думаю, это Некрасов решил объявиться». «Вполне возможно», – после секундной паузы кивнул парень. «Честно, это не в его стиле, но тут без вариантов. Он это. Обычные воры так нагло не действуют». «Именно. Мне нужно, чтобы ты помог мне его найти». «Я? А я здесь при чем?» Мы и в лучшие это времена особо не общались. А потом он выступил организатором моего похищения и последовавших за этим издевательств. Ты всерьез думаешь, что я его секреты буду хранить после такого? Не будешь, согласился Марк, потому что ты их не знаешь. А нужен кто-то, кто в курсе его дел. Человек, которому известно его укрытие, места, где он будет покупать фальшивые документы, люди, прислуживающие ему. Такой человек есть. Ты нужен как раз для связи с ним». Здесь все еще можно было сомневаться, о ком идет речь, однако Максим догадался мгновенно. От возмущения он даже с кресла вскочил. «Ты с ума сошел? Я этой стерве не скажу ни слова. Сядь, пожалуйста. Это не игра. Только Нина знает, какие козыри в рукаве у Некрасова. Но мне она однозначно ничего не скажет. Я ей никто. А вот ты... Ты можешь попытаться. На тебя она точно отреагирует». «Да, но не любовью и доверием. Сестрица меня ненавидит, если ты забыл. Взглядом она меня, может, и испепелит, а вот Некрасова сдавать точно не будет. Не столько из любви к нему, сколько из вредности. Нет смысла портить мне карму». В целом, в рассуждениях Максима прослеживалась логика. Марк и сам все это понимал, но сдаваться не спешил, потому что тоже продумал ситуацию. «Я звонил в клинику, где она содержится. Врачи сказали, что она в некой апатии, мало разговаривает. После приступа, спровоцированного Евой, она почти не может двигаться. Она для тебя не опасна». «Речь не о том. Я изначально не боялся, что она на меня с кулаками накинется, если что. Я просто не могу ее видеть. Ты понимаешь, эта тварь убила моего отца. хотела убить и меня. Я не буду ни о чем ее просить, унижаться еще. А просить тебя никто и не будет. Ты можешь с ней поторговаться. Пусть выдаст информацию в обмен на что-нибудь. Я хочу, чтобы это сделал ты, потому что в твоем присутствии ее апатия точно закончится. Ага, в моем присутствии появится агрессия. Пусть так. И что она сделает? Заплюет тебя до смерти. Макс, это реально нужный разговор. Ты можешь всем нам помочь, себе в том числе. Ведь Некрасов может мстить и тебе тоже. Я подумаю об этом. Как там Ева? Вроде бы нормальный вопрос и даже предсказуемый, учитывая контекст их разговора. Но Марку все равно не нравилось то, что он видел в глазах собеседника при этом вопросе. Они что, сговорились, что ли? Сначала Матиас, теперь малявка этот. Что, нормальные женщины закончились в стране? Марк на секунду прикрыл глаза, стараясь взять себя в руки и направить мысли в нужное русло. Он ведь сам сказал, что главная проблема сейчас – Некрасов. Устранив его, можно заняться всем остальным, если он раньше не устранит их.